Глава 22. Во сне или наяву. Таша. Я из последних сил сдерживала рыдание, когда Хартат встал. Еле слышно скрипнула кровать. Жалобно так, отчаянно. Будто и у нее есть сердце, которое рвется. Рвется к мужчине, который сейчас уйдет. Нет, забыв про все благие намерения и доводы рассудка, я вскочила, как подорванная, и кинулась на грудь к Хартаду. «Прости!» Сильные руки крепко обняли, прижимая к напряженному до каменной твердости мужскому телу. Я уткнулась лицом в плечо, едва заметно пахнущее ночным ветром и дымом костра. Остановить бы время и остаться стоять вот так, чувствуя любимого всем существом. «Прости, я идиотка!» — выдохнула, вдавливая пальцы в широкую спину. «Пусть даже всё ложь, но ведь не сейчас, не во сне!» «Называй меня как хочешь, делай, что пожелаешь, только не уходи». «Я никогда не лгал тебе», — с усилием сглотнув, покачал он головой. «Никогда и ни в чем». Бархатный голос дрогнул, а после... Хартат приподнял меня и поставил на кровать. Слезы замерзли. Осторожно погладив по щеке, пробормотал он почти испуганно. «Таша, ты ледяная. Что с тобой?» «Просто мне холодно». Криво улыбнулась я, желая лишь снова прижаться к нему, такому большому, родному и горячему. «Мне без тебя холодно, любимый». «Любимый», — эхом повторил Тарухан и всмотрелся в мое лицо. «Все еще любимый?» «Всегда», — растворяясь в обеспокоенных изумрудных кострах, честно призналась я. «Но не тревожься, я не стану навязываться тебе и мучить своей любовью, когда мы встретимся на самом деле». Я научусь жить без тебя, обещаю. Твое счастье этого стоит. «С Наритой?» — почти зло прошипел Хартат. «Она хорошая», — я покорно кивнула. «И ты ее любишь». «Я тебя люблю!» — схватив за плечи, рывком поднял воздух. «Тебя!» «Меня!» — я согласно клацнула зубами. Не поверила, конечно. Кто же верит собственному подсознанию? Мало ли, что во сне привидится. Тем более, когда я наяву лишь о Хартаде и думаю. Но спорить, когда тебя так трясут? Нет уж. К тому же... То ли девясь, то ли откровенно любуясь выкрутасом своей фантазии, я окинула поджарую фигуру любимого растерянным взглядом. «А почему ты без одежды?» «Потому», — рявкнул Тарухан, а после запнулся и добавил с досадой. «Могла бы и раньше заметить». «Думала, ты просто без рубашки. Да и не до того было». Призналась, благоразумно умолчав о причине собственного смущения. Жадная радость при виде обнаженного мужского тела, пусть даже такого восхитительно притягательного, не самая приличная реакция для девушки. «Могу простынёй прикрыться», — ставя меня обратно на кровать, предложил Хартат устало. «Не надо», — попросила краснея до кончиков волос. «Да и хоть во сне на тебя полюбоваться». «Ты не спишь». Замерев на миг, проговорил мой принц и внимательно посмотрел в глаза, будто чего-то ожидая. «Неправда», — горько улыбнувшись, я покачала головой. «Сюда от замка Инкуба не меньше 2 суток добираться, да и разведка вампиров доложила, что вы будете здесь лишь к послезавтрашнему вечеру. В реальности тебя здесь пока быть не может. К тому же, когда мы встретимся наяву, все будет иначе». «Как?» «Не знаю. Наверное, я буду делать вид, что все хорошо». Исходить с ума от ревности и тоски по тебе. Ты... Не знаю. Я виновато пожала плечами и кончиками пальцев провела по высоким скулам любимого. В любом случае, уж точно не будешь стоять голым рядом с моей кроватью. Поймав его взгляд, я сбилась и продолжила уже сиплым шепотом. Смотреть так, будто я тебя ударила. «Лучше бы и вправду ударила», — вздохнул он. «Что я должен сделать, чтобы ты поверила в реальность происходящего? Скажи, как убедить самую упрямую и непредсказуемую девушку на Шайдаре, что люблю одну ее? «Это жестоко и глупо спрашивать у меня, как убедить Нариду в своей любви». Сразу опять стало холодно до боли. Потом дошло. Хартат говорил не о ней, обо мне. Этот мужчина, который стоит на расстоянии вытянутой руки, и вправду любит меня, а не красавицу Тарухану. Пусть лишь во сне, лишь до утра, но... «Просто согрей меня», — попросила я тихо. «Мне так холодно без тебя. Душа стынет». «Но я с тобой», — прошептал он, привлекая к себе. «Всегда с тобой. Как ты можешь сомневаться в этом, родная?» Я снова уткнулась лицом в его плечо и замерла, всей кожей ощущая его близость, губами касаясь ключицы и чувствуя ее чуть солоноватый привкус, содрогаясь от звучания глубокого бархатного голоса, вдыхая волнующий запах летнего ветра, впитывая жар большого тела. Хартат, любимый. И нет сил шевельнуться, страшно разорвать касание хоть на миг, потому что до стона боюсь разрушить это волшебство. Вдруг стоит поддаться искушению и опустить ладонь ниже, ощущая живую силу скрытых под горячей кожей мышц, все рассыплется. Вдруг чуть теснее прижмусь губами к солоноватой коже горла, и все. Хартат растворится в ночной темноте, а я останусь одна, без него. Это я должен сомневаться и не верить. Прижимая к себе все ближе, проговорил он куда-то в волосы. «В конце концов, я лишь смертный, а ты много больше, чем хранительница, несущего надежду. Ты — мое чудо, светлое, нежное чудо». Он опустился на кровать и, усадив к себе на колени, закутал нас обоих одеялом, а я... «Правда твое?» — запрокинув голову, спросила завороженно. «Честно?» Но Тарухан не ответил. Вместо этого осторожно взял за подбородок и прошептал, глядя в глаза. «Моё?» И столько надежды в голосе, столько любви в каждом слове. «Таша, ты моё чудо. Моё? Я? Чудо?» «Нет», — титаническим усилием выдохнула почти беззвучная. Хартет опустил руку, со свистом втянул воздух сквозь стиснутые зубы и просто закрыл глаза. Несколько секунд я в каком-то жутком эмоциональном ступоре смотрела на желваки, ходившие на высоких скулах, и жадно впитывала каждую деталь, навечно вписывая ее в архивы памяти. Просто сидела, запоминая, как движется горло, как вздымается грудь, как в уголках глаз проявляются две морщинки, когда Хартат плотно смыкает веки. «Как я буду без всего этого? Как смогу дышать, не ощущая себя частью этого мужчины?» «Ты согрелась», — проговорил Тарухан ровно и, привстав, бережно переложил меня на кровать. «Теперь спи». И вправду согрелась. Льдистое чувство, растопленное близостью и теплом зеленоглазого принца, ушло. Теперь в животе, как обезумевшие, не порхали, метались из стороны в сторону пресловутые бабочки. Вот только бабочки эти казались огненными и обжигали нутро каждым взмахом крыльев. Когда Хартат склонился надо мной, укрывая одеялом, я наконец-то вышла из странного ступора, в котором пребывала до сих пор. И вот тут до меня дошло, почему бархатный голос лишился глубины, а зеленые глаза — света. «Ты не понял?» Осознав, как выглядело мое «нет», я обхватила родное лицо ладонями. «Ведь это ты, чудо! Ты! И да, я не верю тебе!» Тот разговор, он просто облёк всё в иную форму, но в глубине души я знала всегда. Ты слишком замечательный, чтобы любить меня. Тарухан не шевелился, глядя так. Ну, так. Наверное, я недавно так же смотрела, боясь разрушить волшебство его близости. Он лишь смотрел, словно пытался вобрать всю меня в зелёную глубину своего взгляда, а я... Ты умный, сильный, ответственный и благородный. Одним словом, ты. Как можно тебя не любить? Ничего странного, что я дышу тобой, а без тебя задыхаюсь от холода. Твой голос — как наркотик. Слышу и забываю обо всем на свете. Ты — мое чудо, и я люблю тебя всем существом, каждой клеточкой тела. Но, Хартат, я ведь всегда знала, что ты слишком хорош для меня. Сглотнув, он попытался возразить, но меня понесло. Признания хлынули, как из рога изобилия. «Я не понимаю, зачем тебе взбалмошная, бестолковая девчонка, которая на каждом шагу находит кучу неприятностей на свою голову? Зачем, родной? Я хотела бы измениться для тебя, но не могу. Я не знаю, как стать другой. Тем более, даже стань я лучше в 10 или в 100 раз, все равно даже тогда буду лишь бледной тенью той женщины, которую ты действительно заслуживаешь. Я Таша. Закрывая мой рот ладонью, выдохнул хриплый Хартат, а я не удержалась, вцепилась в большую сильную руку, прижалась к ней губами, потерлась щекой. Пусть лишь во сне, всего на несколько часов, но он рядом. Светлая моя, едва слышный полустон, полувздох, исполненный чего-то огромного и жаркого, рвущегося наружу сквозь стиснутые зубы. Я всхлипнула, осознавая, что дышать воздухом, в котором не будет этого едва уловимого аромата его горячей кожи, — пытка. Как я смогу выносить ее годы, десятилетия? Глупенькая. Порой ты и вправду такая. Хартат улыбнулся и перехватил мои руки. Прожигая взглядом, Тарухан принялся целовать костяшки захваченных в плен пальцев, шепча. «Если любишь, просто поверь. Если любишь, умоляю. Не меняйся ни в чем. Я приму тебя любую. Но как буду без тебя, такой, какая ты есть? Наивная, искренняя, доверчивая, нежная». Я открыла рот, чтобы возразить, но тут мужчина одним стремительно плавным движением толкнул на кровать и навис надо мной навзничь, лежащий на постели. «Люблю тебя одну», — выдохнул он, едва касаясь губами губ, и радужное нечто внутри меня застонало, расправляя изломанные, смятые и разорванные в клочья остатки крыльев. Жгучей волной окатила боль былого разочарования, чтобы схлынуть через миг, являя миру нерванные ошметки веры. Новые, яркие и ослепительно сверкающие крылья. «Все, чего хочу», — продолжил Тарухан тихо, «чтобы ты была счастлива, со мной или без меня. Но ты обязана быть счастливой, такая, какая есть». Хартат. Эмоции переполняли, сверкание призрачных крыльев ослепляло, соленой влагой выступало на ресницах. «Я не могу без тебя. Не хочу». И я обвела могучую шею руками, чтобы он не исчез. «Люблю тебя», — покрывая родное лицо быстрыми поцелуями, всхлипнула. «Дышу тобой. Умираю без твоего голоса, без твоего тепла. Без тебя умираю». «Таша!» — почти крик. Его жадные горячие губы накрыли мои, чтобы обжечь, растворить в томительной пульсации лавы, в которую превратилась кровь. И радужные крылья вспыхнули огнем, стекли на кожу каплями жидкого огня. А я, почти обезумев, цепляюсь за каменно-твердые мужские плечи, извиваюсь, чтобы скинуть разделяющее нас одеяло, чтобы быть еще ближе и чувствовать его рядом всей кожей. И запах ночного ветра с легким привкусом костра на губах, запах его дыхания, его волос, запах Хартада. А Тарухан целовал меня. Жадно, глубоко, нежно. Так не целуют. Так пьют воду, умирающие от жажды. Так делают первый вздох, лишенные воздуха. Так моя. Его шепот дрожью отдается в каждой клеточке моего существа. Моя любимая. Невыносимое, почти болезненное ощущение потери себя в этом поцелуе. И счастье, которое во 100 крат ярче и горячее вулканов всех миров, пожирает плоть. Ослепительное, всепоглощающее счастье быть частью любимого. Всецело, безостановочно, вечно. Хартат. Отчаянный стон. И я, наконец-то избавившись от одеяла, обвиваю ногами его талию, чтобы врасти в него кожей, сердцем, душой. Родная. Он прервал поцелуй и прижался щекой к виску, сминая простыню в кулаке. Чувствуя, как мелко дрожат его выпуклые мышцы под моими пальцами, я забыла, как дышать. Зато всем существом слышала, как бешено стучало сердце в груди Тарухана, а по моим венам толчками растекалась раскаленная лава. И да, это достойная замена дыханию. Более чем. «Я не могу остановиться», — простонал Хартат хрипло, и, отстранившись, посмотрел на меня абсолютно черными глазами. «Таша, я так хочу тебя!» Ответила бы, но голос сгорел в пульсации лавы вместе со всеми сомнениями, и я лишь стиснула огромное, бугрящееся мышцами тело, сколько было сил. Любимая. И в следующий миг клочья сорочки взлетели в воздух, а меня подхватил вихрь черного пламени по имени Хартат. Лава обжигает? Да. А вот огонь цвета ночи в глазах любимого сжигает дотла. И уже нет ни воздуха, ни нас. Лишь безумие слияния двух бесконечностей, когда само время плавится и стонет. Когда миры вращаются вокруг и осыпаются темными искрами на исступленно врастающие друг в друга тела и души.